третий параграф 9 главы. Искусство приготовления вкусной и здоровой пищи. Каждая нация тысячелетиями боролась за существование, добывая и готовя пищу доступными для данной местности средствами. И хотя, по данным ЮНЕСКО, 30% населения земного шара до сих пор голодают, для многих стран борьба за существование отошла на второй план. Люди, живущие в достатке, имеют возможность не только удовлетворять свои потребности в пище, но и создавать настоящие кулинарные произведения искусства с позиции вкусовых ощущений. Пальма первенства в этой области в Европе, в Америке и в Австралии принадлежит французской кухне. Ее традиции настолько прочно вошли в быт многих наций, что такие слова, как гарнир, десерт, суп, бульон, жульен и другие, стали языковой нормой. Естественно, французская кухня в каждой стране и местности дополнялась и совершенствовалась своими мастерами-кулинарами. В странах Востока, таких как Китай, Индия, Япония и другие, существуют национальные кулинарные традиции, однако и здесь у людей, живущих в достатке, в приготовлении пищи преобладают вкусовые желания, а не рациональность питания. К сожалению, искусство приготовления вкусной пищи почти никогда не сочеталось с искусством приготовления здоровой пищи. Уровень развития общества влияет на искусство питания. Но существует ведь и обратная связь. Искусство питания либо способствует физическому совершенствованию человека, либо приводит к его деградации. Очевидно, стоит серьезно отнестись к этой проблеме. Переход к здоровому образу жизни – может быть осуществлен всего за 2-3 недели и совершенно безболезненно. Только поначалу трудно отказаться от 10 грамм соли в сутки. Однако если по предписанию врача приходится отказаться от соленой пищи, то при возврате к ней она воспринимается уже как очень соленая. 1 грамма соли в сутки вполне достаточно. Я много раз переходил от одной диеты к другой, от голодания снова к питанию, и хочу подчеркнуть, что эти переходы не представляют такой уж большой сложности. «Лучше я умру, чем откажусь от соленой пищи» — всего лишь фраза в устах несведущего человека. Все многообразие здоровых видов питания, на мой взгляд, можно разделить на 5 классов. Первый — внутренние. Эндогенное питание с питьем воды. Используется 200 грамм собственного жира в сутки для пополнения энергии. Ограниченное время. Второй. Питание соками из продуктов первой-третьей категории. Ограниченное время. Третий класс. Старо-вегетарианская диета из продуктов первой-третьей категории. Питание возможно неограниченное время. Четвертый. Младо-вегетарианская диета из продуктов первой, третьей и шестой категории, допускающая употребление молочных продуктов. Пятый класс. Питание продуктами преимущественно животного происхождения четвертой-шестой категории с обязательным добавлением продуктов первой-третьей категории. При этом необходимо выполнять ряд условий, следующих из физиологических законов пищеварения человека. Первое. Необходимым условием для всех видов питания является сбалансированность белков, жиров и углеводов, наличие витаминов, микроэлементов и их соединений и клетчатки. Второе. Важным условием процесса питания является учет временного суточного внутреннего цикла, по которому работает организм, а также характера производственной деятельности, распорядка дня и других условий. Третье. Необходимо употреблять совместимые продукты. Несоблюдение этого правила приводит к тому, что до 80% пищи, полезной при раздельном питании, при неправильном питании не усваивается. Образующиеся при этом яды отравляют организм. Избыточное потребление белков приводит к нарушению азотистого равновесия, что также опасно для организма. Четвертое. Употребление совместимых продуктов во время, совпадающее с активностью соответствующего участка желудочно-кишечного тракта, в несколько раз облегчает усвоение этих продуктов. Пищеварительный процесс, если ему не мешать противоестественным распорядкам дня, является в основном автономным процессом, управляемым главным образом гипоталамусом и соподчиненными ему системами. Этот дополнительный довод в пользу того, что время приема основного продукта и совместимых с ним компонентов играет принципиальную роль в обмене веществ и режиме питания в частности. Пятое. Напомню, что каждые 5 килограмм жира сокращают срок предстоящей жизни примерно на 1 год и ускоряют процессы старения. Кроме того, избыточное потребление углеводов и жиров нарушает гормональный обмен, что приводит к тяжелым заболеваниям и к цепной реакции старения. Все многообразие видов питания, совместимость продуктов, время приема пищи с учетом суточного ритма отражено в таблицах 9.10 и 9.11. Эти таблицы позволяют подобрать для каждого человека с учетом его философии питания, включая старо-вегетарианство, младо-вегетарианство, мясные и смешанные виды питания, время приема и набор совместимых продуктов, сбалансированных по составу, массе и другим параметрам. В некоторых странах официальное время суток в данной местности не совпадает с астрономическим, поэтому его следует уточнить в каждом случае отдельно. Дадим комментарии к таблицам 9.10 и 9.11. С 7 часов до 9 во время повышенной активности меридиана желудка, смотрите главу 5, естественно, употребление злаков, бобовых, орехов или семечек, или молочные продукты с совместимыми с ними зеленью, кореньями и некрахмалистыми овощами. Именно эти продукты богаты белками, которые наиболее активно подвергаются перевариванию в желудке. Это не означает, что указанные 2 часа с 7 до 9 надо потратить на питание. Наиболее оптимальное время приема пищи – 7 часов 15 минут, сразу после начала активной работы меридиана. Например, человеку, придерживающемуся младовегетарианства, в этот момент достаточно выпить стакан молока или стакан сока, на что уйдет не более 10-15 минут. С 9 до 11 часов во время активной работы поджелудочной железы наибольший эффект дает употребление крахмалистой и полукрахмалистой пищи. Этим и обусловлен указанный в таблице набор продуктов. В период с 11 до 13 часов, когда работает меридиан сердца, тесно связанный с работой меридиана тонкого кишечника, лучше всего воздержаться от заседаний, выяснений личных отношений и иных стрессовых ситуаций. 2-3 каких-либо фрукта, съеденных натощак, быстро насытят мозг, так необходимы ему глюкозы и, как всякий прием пищи, успокоят нервную систему. Лучшее время приема фруктов около 12 часов. С 13 до 15 часов во время активной работы меридиана тонкого кишечника лучше всего вообще воздержаться от пищи. Кто по каким-то причинам считает все-таки важным поесть в это время, то для него лучшим вариантом пищи в это время будут сырые некрахмалистые овощи и зелень. Их хорошо заправить небольшим количеством растительных жиров, так как такое сочетание лучше и быстрее переваривается. С 15 до 17 часов во время активности меридиана мочевого пузыря и почек лечебные или питательные настои трав, кореньев, листьев, цветов, а также овощные или фруктовые соки принесут наибольшую пользу организму, конечно, если они выпиты натощак. В противном случае лучше воздержаться от любого вида пищи. Хотя с 19 до 21 часа работает меридиан перикарда, по правилу восточной медицины, называемому день-ночь, через 12 часов снова активизируется пищеварительный огонь в желудке. Поэтому набор продуктов, указанный между 19 и 21 часом, за небольшим исключением, практически совпадает с набором продуктов, рекомендуемых для утреннего приема пищи с 7 до 9 часов. Пользуясь этими таблицами и решив, сколько раз в день вы собираетесь чревоугодничать и какой вид диеты вам лучше всего подходит, можно составить ежедневное меню из тех продуктов, которые попали в ваш рацион. Первое время желательно приблизительно оценивать сбалансированность, массу и, конечно, вкусовой набор пищи. В дальнейшем появятся определенные навыки, и необходимость в таких подсчетах отпадет сама собой. Ниже приведены комментарии ко всем этим диетам.